Закончив читать, Микаэль включил мобильный телефон и констатировал, что у него имеется 20 новых сообщений. Три из них призывали позвонить Эрике Бергер. Два оказались от Анники Джанини. 14 поступило от репортеров различных газет, и одно пришло от Кристера Мальма, который выразительно написал: «Будет лучше, если ты вернешься на первом же поезде». Микаэль нахмурил брови. Для Кристера Мальма это было очень необычное сообщение. Послал он его в 7 часов вечера. Микаэлю захотелось позвонить кому-нибудь, но он вспомнил, что сейчас 3 часа ночи, и сдержался. Вместо этого он посмотрел в интернете расписание поездов. Первый поезд в Стокгольм отправлялся в 05:20. Он открыл новый вордовский документ, закурил и минуты 3 просидел, уставившись в пустой экран компьютера. В конце концов он приподнял руки и начал писать. «Ее зовут Лизбет Саландер, и Швеция узнала о ней из пресс-конференции полиции и заголовков вечерних газет. Ей 27 лет, ее рост 150 сантиметров. Ее описывали как психопатку, убийцу и лесбиянку-сатанистку. Распространившиеся о ней измышления не знали границ. В этом номере «Миллениум» рассказывает история о том, как государственные служащие организовали заговор против Лизбет Саландер ради того, чтобы защитить патологического убийцу». Писал Микаэль медленно, почти не внося в первый вариант исправлений. Сосредоточенно проработав 50 минут, он создал за это время чуть более 2 страниц, на которых в основном излагались события той ночи, когда он обнаружил тела Дага Свенсона и Миа Бергман. И объяснялось, почему полиция сосредоточилась на Лизбет Саландер, как на предполагаемом убийце. Он процитировал заголовки вечерних газет о лесбийских сатанистках, полный намеков на то, что убийства связаны со щекотливыми подробностями нетрадиционного секса. Тут он бросил взгляд на часы и поспешно закрыл ноутбук. Собрал сумку, спустился в рецепцию и попросил счет за номер. Расплатившись кредитной карточкой, он взял такси и поехал на Гетебергский центральный вокзал. В поезде Микаэль Блумквист незамедлительно прошел в вагон-ресторан и заказал кофе с бутербродом. Затем снова открыл ноутбук и прочитал текст, который успел написать в гостинице. Он настолько погрузился в изложение истории Золоченко, что не заметил инспектора уголовной полиции Соню Мудик, пока та не кашлянула и не спросила, можно ли ей составить ему компанию. Микаэль поднял взгляд и закрыл компьютер. «Домой?» — спросила Мудик. Он кивнул. «Вероятно, вы тоже?» Она кивнула. «Мой коллега остался еще на сутки. Вы что-нибудь слышали о состоянии Лизбет Саландер?» «Я все это время проспал. Она очнулась только вчера вечером, и врачи полагают, что она выкарабкается и полностью поправится. Ей невероятно повезло». Микаэль кивнул. Он вдруг осознал, что не беспокоился за нее, просто исходил из того, что она выживет, иначе и быть не могло. «Что-нибудь еще интересное произошло?» — спросил он. Соня Мудик посмотрел на него с сомнением, прикидывая, какую информацию можно доверить журналисту, который вообще-то знает об этой истории больше ее. С другой стороны, она сама села к нему за стол, да и, вероятно, более 100 репортеров уже успели разведать, чем занимается полиция. «Мне бы не хотелось, чтобы меня цитировали», — сказала она. «Я спрашиваю исключительно из личного интереса». Она кивнула и рассказала, что полиция усиленно разыскивает Рональда Нидермана по всей стране, и особенно в районе Мальмё. «А Золоченко? Вы его допросили?» «Да, допросили». «И?» «Об этом я не могу рассказывать. Бросьте, Соня. Мне станет известно все, о чем вы с ним разговаривали примерно через час после того, как я доберусь до редакции в Стокгольме. Кроме того, я не напишу ни слова из того, что вы мне расскажете». Она немного поколебалась, а потом посмотрела ему в глаза. Он подал в полицию заявление на Лизбет Саландер за то, что она якобы пыталась его убить. Возможно, ее арестуют за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или за попытку убийства. А она, скорее всего, сошлется направо на необходимую оборону. «Надеюсь», — произнесла Соня Мудик. Микаэль посмотрел на нее пристальным взглядом. «Несколько странно слышать это от полицейского», — выжидающе сказал он. «Бодин, Золоченко скользкий, как уголь, и на все вопросы у него находится ответ. Я совершенно убеждена в том, что дело обстоит более или менее так, как вы нам вчера говорили. Это означает, что Саландер многократно становилась жертвой противоправных действий с тех пор, как ей исполнилось 12 лет». Микаэль кивнул. «Эту историю я и собираюсь опубликовать», — сказал он. «В некоторых кругах она популярностью пользоваться не будет». Соня еще немного поколебалась. Микаэль ждал. «Полчаса назад я говорила с Бублански. Он мало что сказал, но, похоже, предварительное следствие по обвинению Саландер в убийстве ваших друзей закрыто». Фокус переместился на Нидермана. «И это означает, что...» Он не договорил, оставив вопрос висеть в воздухе. Соня Мудик пожала плечами. «Кто будет заниматься расследованием дела Саландер?» «Я не знаю. Происшедшее в Госсеберге находится в первую очередь в компетенции Гетеборга. Однако я предполагаю, что перед выдвижением обвинения кому-нибудь в Стокгольме поручат объединить весь материал». «Понимаю. Спорим, что СЭПО возьмет расследование на себя?» Она помотала головой. Поезд приближался к Алингсосу. Микаэль склонился к собеседнице. «Соня, я думаю, вы понимаете, к чему все идет. Если история Золоченко получит огласку, разразится грандиозный скандал. Группа сотрудников СЭПО вступила в сговор с психиатром, чтобы засадить Саландер в психушку. Им остается только упорно настаивать на том, что Лизбет Саландер действительно сумасшедшая, и что принудительное помещение в больницу в 91-м году было обоснованным». Соня Мудик кивнула. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать этому плану», — продолжал Микаэль. «Лизбет Саландер так же нормальна, как и мы с вами. Своеобразно, да, безусловно. Однако ее умственные способности не вызывают никаких сомнений». Соня Мудик снова кивнула. Микаэль сделал паузу, чтобы дать ей время усвоить сказанное. «Мне потребуется помощь кого-нибудь с той стороны баррикад, на кого я смогу полагаться», — сказал он. Она посмотрела ему в глаза и покачала головой. «Я некомпетентна определять, страдает ли Лизбет Саландер психическим заболеванием. Да, но вы компетентны решать, подвергалась она противоправным действиям или нет. Что вы предлагаете?» «Я не прошу, чтобы вы стучали на коллег, но хочу, чтобы вы снабжали меня информацией, если обнаружите, что Лизбет грозит опасность снова стать жертвой противоправных действий». Соня Мудик молчала. «Я не прошу, чтобы вы раскрывали технические детали следствия или что-то подобное. Оценивайте ситуацию сами. Но мне необходимо знать, как будет развиваться история с судебным преследованием Лизбет Саландер. Это похоже на верный способ заработать увольнение. Вы источник. Я ни при каких обстоятельствах не назову вашего имени и не поставлю вас в затруднительное положение». Он достал блокнот и написал адрес электронной почты. «Это анонимный интернетовский адрес. Если захотите что-нибудь сообщить, можете им воспользоваться. Только не пишите со своего обычного официального адреса. Создайте собственный временный адрес в интернете». Соня Мудик взяла листок и положила во внутренний карман пиджака. Обещать она ничего не обещала. В субботу в 7 часов утра инспектор уголовной полиции Маркуса Эрландера разбудил телефонный звонок. Слышались голоса из телевизора, с кухни долетал запах кофе. Жена уже погрузилась в утренние хлопоты. До своей квартиры в городе Мёльндаль под Гетеборгом он добрался к часу ночи и проспал только часов 5. А перед тем провел на ногах почти 22 часа. В результате, протягивая руку к телефону, он чувствовал себя далеко не выспавшимся. «Мортенсен, патрульная служба, ночное дежурство». «Ты успел проснуться?» «Нет», — ответил Эрландер. Я едва успел заснуть. Что случилось? Новости. Нашли Аниту Касперсон. Где? На подъезде к селению Сеглора, к югу от Буроса. Эрландер мысленно представил себе карту. На юг, сказал он. Он выбирает мелкие дороги. Должно быть, проехал по шоссе 180 над Буросом и свернул на юг. Мы предупредили Мальмё и Хельсинборг, Ланскруну и Треллеборг, и Карлскруну, я имею в виду паром на восток. Эрландер встал и потер шею. У него теперь почти сутки преимущества. Он мог уже покинуть страну. Как нашли Касперсон? Она постучалась в дверь виллы на въезде в Сеглору. Что? Она постучала. Я слышал. Ты хочешь сказать, что она жива? Извини, я устал, выражаясь не совсем четко. Анита Касперсон доковыляла до Сеглоры сегодня в 3:10 ночи и заколотила ногами в дверь дома, перепугав спавшую там семью. Она была босиком, сильно промерзшая, со связанными за спиной руками. В данный момент она находится в больнице в Буросе, и к ней уже приехал муж. Черт побери! Думаю, мы все исходили из того, что ее уже нет в живых. Иногда случаются сюрпризы. Приятные сюрпризы. Значит, самое время для неприятных новостей. Здесь уже с 5 утра находится заместитель начальника областного управления Спонгберг. Она распорядилась, чтобы ты быстро просыпался и ехал в Бурос допрашивать Касперсон. Поскольку было утро субботы, Микали решил, что в редакции «Миллениума» никого нет. Когда поезд уже въезжал в Стокгольм, он позвонил Кристеру Мальму и спросил, что послужило поводом к его сообщению. «Ты позавтракал?» — поинтересовался Кристер Мальм. «В поезде. Окей, приезжай ко мне домой, я организую что-нибудь поосновательнее». «В чем дело?» «Расскажу, когда приедешь». Микаэль доехал на метро до станции Медборгарплатцен и прошел до улицы Альхельгонгаттен. Ему открыл бойфренд Кристера, Арнольд Магнуссон. Как Микаэль не пытался, при виде его никак не удавалось отделаться от ощущения, что он смотрит на какой-то рекламный плакат. Арнольд Магнуссон начинал в Королевском драматическом театре и был одним из самых востребованных актеров Швеции. Встреча с ним в реальной жизни каждый раз обескураживала. Обычно знаменитости особого впечатления на Микаэля не производили, но Арнольд Магнуссон обладал настолько характерной внешностью и настолько ассоциировался с некоторыми ролями из фильмов и телевизионных сериалов, особенно с ролью холерического, но справедливого комиссара уголовной полиции Гуннара Фриска из невероятно популярного сериала, что Микаэль вечно ожидал от него именно такого поведения, как у Гуннара Фриска. «Привет, Микки», — сказал Арнольд. «Привет». «На кухню». Арнольд впустил его в квартиру. Кристер Мальм поставил на стол свежеиспеченные вафли с вареньем из морожки и свежезаваренный кофе. Не успел Микаэль сесть, как у него уже потекли слюнки, и он сразу набросился на блюдо с вафлями. Кристер Мальм стал расспрашивать о событиях в Госсеберге. Микаэль кратко пересказал детали. Только поедая третью вафлю, он собрался с духом спросить, что же произошло. «Пока ты был в Гетеборге, у нас в «Миллениуме» возникла небольшая проблема», — сказал Кристер. Микаэль поднял брови. «Какая?» «Ничего серьезного. Эрика Бергер стала главным редактором «Свенска Морганпостен». Вчера она отработала в «Миллениуме» последний день». Микаэль застыл, не донеся вафлю до рта. Прошло несколько секунд, прежде чем до него дошел масштаб услышанной новости. «Почему она ничего не сказала раньше, в конце концов?» — спросил он. «Потому что хотела сообщить тебе об этом первому, а тебя все время где-то носило. И в течение нескольких недель ты был просто недоступен. Вероятно, она посчитала, что тебе хватает проблем с делом Саландер. А поскольку ей хотелось рассказать тебе первому, она, естественно, ничего не говорила и всем нам, а время шло. Ну и постепенно совесть все сильнее ее мучила. И вот ей стало чертовски плохо. А мы абсолютно ничего не замечали». Микаэль закрыл глаза. «Дьявол», — сказал он. «Конечно. Теперь все получилось наоборот. Ты узнал последним из всей редакции». Мне хотелось иметь возможность рассказать тебе об этом, чтобы ты понял, как было дело, и не подумал, что кто-то действовал у тебя за спиной. Я этого не думаю, но, Господи! Классно, что она получила эту должность, если ей хочется работать в СМП. Но что, черт подери, теперь делать нам? Мы назначим Малин исполняющим обязанности главного редактора, начиная со следующего номера. Малин? Если, конечно, ты не хочешь быть главным редактором. Нет, я еще пока в своем уме. Я почему-то так и думал. Значит, главным редактором будет Малин. А кто будет ответственным секретарем? Хенри Кортес. Он проработал у нас 4 года и уже вышел из разряда зеленых практикантов. Микаэль обдумал эти предложения. «От моего мнения уже ничего не зависит», — поинтересовался он. «Нет», — сказал Кристер Маль. Микаэль сухо усмехнулся. «Окей. Пусть будет так, как вы решили. Малин — боец. Но ей не хватает решительности, а Хенри частенько рубит с плеча. Нам придется за ними приглядывать». «Будем приглядывать?» Микаэль сидел молча и думал о том, как безумно им будет не хватать Эрики. Будущий журнал представлялось ему весьма туманным. «Мне надо позвонить Эрике. Думаю, что не стоит». «Как это?» «Она спит в редакции. Можешь пойти ее разбудить». Микаэль обнаружил Эрику Бергер спящей глубоким сном на раскладном диване в собственном кабинете. Всю ночь она выгребала из ящиков письменного стола, из книжных полок свои личные вещи и бумаги, которые ей хотелось сохранить, в результате чего набралось 5 больших коробок. Микаэль долго смотрел на Эрику из дверей, а потом вошел, сел на край дивана и разбудил ее. «Какого черта ты не пошла спать в мою квартиру, если уж не успела вернуться домой?» — спросил он. «Привет, Микаэль», — сказала Эрика. Она уже начала было что-то говорить, но Микаэль наклонился и поцеловал ее в щеку. «Ты сердишься?» «Безумно», — сухо сказал он. «Мне жаль. Я просто не смогла отказаться от такого предложения. Но сейчас мне кажется, что я поступила неправильно и бросаю миллениум, когда надо разгребать дерьмо в крайне тяжелой ситуации. У меня едва ли есть право упрекать тебя в том, что ты бежишь с корабля. Ведь 2 года назад я ушел отсюда, оставив тебя разгребать дерьмо в куда более трудной ситуации, чем сейчас. Не вижу ничего общего. У тебя был перерыв в работе, а я ухожу совсем. Еще это скрывало, мне ужасно жаль». Микаэль немного помолчал, потом слабо улыбнулся. «Раз пришло время, значит, пришло. A woman's got to do what a woman's got to do and all that crap. Женщина должна делать то, что должна, и прочая лажа». Эрика улыбнулась. Именно это она сказала ему, когда он уехал в Хедебю. Он протянул руку и подружески взъерошил ей волосы. «То, что ты хочешь уйти из этого дурдома, я понять могу. Но мне потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к мысли, что тебе захотелось возглавить самую сухую газету Швеции, предназначенную для чопорных мужиков. Там работает довольно много девушек. Посмотри передовицу. Там же всю дорогу, как в прежние времена. Вероятно, ты просто чокнутая мазохистка. Может, пойдем выпьем кофе?» Эрика села. «Мне не терпится узнать, что произошло той ночью в Гетеборге. Я уже работаю над этим материалом», — сказал Микаэль. «Когда мы его опубликуем, разразится настоящая война». «Не мы, вы». «Знаю. Мы его опубликуем к началу судебного процесса. Я полагаю, ты не собираешься забирать этот материал с собой в СМП. На самом деле, мне бы хотелось, чтобы ты кое-что написала об истории Золоченко, пока не ушла из Миллениума. Микки, я последнюю статью главного редактора. Можешь писать, когда будет желание». Ее, вероятно, не публикуют до суда, когда бы его ни назначили. «Может, это не слишком удачная идея?» «О чем должна быть статья?» «О морали», — сказал Микаэль Блумквист. «И о том, как одного из наших сотрудников убили из-за того, что 15 лет назад государство не выполнило свою работу. Больше объяснять ничего не требовалось. Эрика Бергер уже точно знала, какая статья ему нужна». Она немного поразмыслила, ведь когда убили Дага Свенсона, капитаном корабля была она. Внезапно ей стало намного лучше. «Окей», — сказала она, — «последнюю статью главного редактора».